Я сегодня стою у креста, вижу слезы Христа и раны. За спиной у меня суета, все земные мечты и планы. Все, что было и быть могло, что казалось душе не чуждым, все, что сердце мое влекло, представлялось большим и нужным. Все теперь за моей спиной, так пред солнцем тускнеют свечи, крест Иисуса, блаженный покой, и любовь, и прощенье, и вечность.